Дни Турбиной. Александр Ратнер написал сенсационную книгу, которая нужна очень немногим. Такое бывает. Когда-нибудь она будет нужна всем и станет, вероятно, классикой биографического жанра, причем качество самого текста, по-моему, очень плотного и увлекательного, тут совершенно ни при чем. Просто эта книга важная, написанная о важном. Но сейчас мало кто готов серьезно и трезво разбираться в феномене СССР, а Ника Турбина, кумир позднесоветской интеллигенции, имеет к нему прямое отношение. Заслуга Ратнера не только в том, что он проделал огромную исследовательскую работу, проинтервьюировал добрую сотню людей, знавших его героиню, любивших ее, пытавшихся ее спасти, но в том, что он сумел рассмотреть историю последнего советского вундеркинда в контексте эпохи, которая эту девочку сначала вознесла, а потом убила. Чтобы сразу снять серьезный вопрос, из этой книги явствует, что, выразимся осторожно, не все свои детские стихи Ника Турбина написала сама. Возможно, что помогали бабушка и мама. И Ратнер от этого факта не прячется. Добавлю, что справедливы мнения, высказанные уже после ее смерти, о том, что стихи ее в большинстве своем были не слишком хороши, и напечатай такое взрослый человек, его бы, скорее всего, записали в графоманы, в лучшем случае в маргиналы, вроде Ксении Некрасовой. Но это совершенно не принципиально, потому что встречал я серьезных художников, которые и о творчестве Нади Рушевой высказывались скептично. Интересен ее возраст. А графика? Так себе маэстризм, сказал мне крупный художник, у которого точно не было оснований для профессиональной ревности. И неважно, хороши ли были стихи Ники Турбиной. Важно, что и в поведении, и в разговорах с бесконечными интервьюерами она была старше своего возраста, и слава чаще приносила ей депрессии, чем радость. Сложный, рано выросший и притом бесконечно инфантильный ребенок из сложного времени, порождение уникальной страны, феноменально умной, зрелой, культурной и бесконечно нелепой, неумелой, инфантильной во всем, что касалось жизненной практики. Ника Турбина погибла потому, что перестала быть кому-либо нужна, а вовсе не потому, что перестала писать стихи. Она бы могла делать это дальше и лучше, но столкнулась с двумя кризисами сразу, и погубило ее именно то, что они совпали. Первым кризисом был переходный возраст, вторым – переходный период. Надо было развиваться, пробовать новые техники, общаться с литературной средой, но эта среда перестала существовать. Выросшая Турбина интересовала всех только как пример бесповоротного и отчаянного падения. И так же, как раньше в ответ на общественный запрос она сочиняла стихи, теперь в ответ на общественный запрос она демонстративно и откровенно гибла. Ей надо было вызывать у окружающих ощущение чуда. Существовать без этого она уже не могла. И поскольку поэзия таким чудом быть перестала, о чем многие успели тогда написать, осталось чудо безоглядной и жестокой саморастраты. Это было зрелище непривлекательное. Но зато Турбина с прежней наглядностью демонстрировала все стадии распада того самого социума, который недавно носил ее на руках. Точно так же и книга эта рассказывает о крахе системы, которая порождала вундеркиндов. Она вообще-то много чего порождала, и об этом вспоминают куда охотнее: дефициты, внешние агрессии, внутренние репрессии, большую ложь и государственное насилие на каждом шагу. Но вундеркиндов она порождала тоже. Она носила их на руках, потому что они демонстрировали главную особенность этой системы – выполнение центральной ее задачи – формирование нового человека. И этот новый человек в самом деле формировался. Нигде в мире не было такого количества юных гениев на тысячу граждан. В лучшем случае это были замечательные юные актеры вроде Джеки Кугана. А в СССР это были художники, музыканты, мыслители, спортсмены. Их растили в условиях фантастических нагрузок, которых они иногда не выдерживали, но при этом осеняли страстной государственной заботой. Свой вклад в этот культ малолетних гениев внес Горький, создатель всей советской идеологии с ее базовым тезисом насчет кардинальной переделки человеческой природы. Его статья «Мальчик» о 9-летнем Леониде Зорине, чья первая книжка стихов тогда только что вышла, заложила основы этой государственной религии. Зорин оказался чуть не единственным вундеркиндом, чья судьба сложилась классически удачно. Сейчас ему 93. Он только что опубликовал новую пьесу и работает над повестью. Остальные – Коля Дмитриев, Надя Рушева, Дато Красашвили – умерли, не успев закончить среднюю школу. Больше повезло спортсменам. Им, что называется, было куда развиваться. Существовали некие гарантии будущего. Но сколько тут было покалеченных душ и тел. Ника Турбина была последним таким советским чудом. Ею восторгались Евтушенко и Юлиан Семенов, шестидесятники, культивировавшие ту же мечту о новом человеке. Но у 90-х была другая мечта. И Ника Турбина в нее совершенно не вписывалась. Вне зависимости от того, хороши или плохи были ее стихи, сама она писала их или нет. Вне зависимости от всего этого, дни Турбиной, так же как дни Турбиных, обозначили конец эпохи. А сама Ника Турбина прожила подлинную жизнь поэта. Потому что задача поэта в том и состоит, чтобы на собственном примере показывать другим, что происходит. И потому ей суждено литературное бессмертие. И у первой настоящей книги о ней будет долгая, счастливая судьба. Несмотря на то, что при этой первой публикации ее пришлось в полтора раза сократить, и ждала она своего часа почти 10 лет, странствуя по издательствам и получая бесконечные отказы, «Сейчас это никому не нужно», — говорили Ратнеру. «От читателя, который держит эту книгу в руках, зависит ответ на вопрос, нужно все это кому-нибудь или нет». Дмитрий Быков.